Часть шестая. Великий князь всея Руси. Поиск союзников. Наследие, полученное старшим сыном Василия Темного, Иваном III Васильевичем, было завидным. Все русские князья фактически находились в полной воле московского князя. Семейные междоусобицы утихли, а угроза со стороны Золотой Орды практически исчезла. У ордынского хана Улук-Мухаммеда было трое сыновей – Махмутек, Якуб и Касим. Первые двое со временем сделались врагами. Махмутек, желая обрести независимость, убил своего отца и захватил власть в Казани, создав таким образом Казанское ханство, выделившееся из Орды. Касим, взявший на себя бремя мести за убийство отца, принадлежал к числу наиболее преданных сторонников Василия Темного. Именно его участию был в немалой степени обязан Василий II своим возвращением на престол в 1447 году. За верную службу Василий выделил Касиму в пожизненное владение городок на Оке, который стал с тех пор называться Касимовым. Население Касимовского служилого ханства долго сохраняло свои этнографические особенности, включая исповедание ислама. Крымское ханство также откололось от Орды, после чего, собственно, Золотая Орда стала включать лишь область, непосредственно прилегающую к сараю, и перестала представлять для Руси серьезную угрозу. Правда, в 1465 году золотоордынский хан Ахмат собрался было пойти на Москву, дабы заставить московитов по-прежнему платить выход. Но неожиданное нападение крымских татар спутало все его планы. В непрекращающейся борьбе между Касимом и Махмутеком деятельное участие принимал Иван III. В 1467 году некоторые казанские мурзы, недовольные правлением молодого Ибрагима, сына Махмутека, обратились к Касиму с предложением занять казанский трон. Усиленный русским войском, данным ему Иваном III, Касим двинулся к Казани, но не смог достичь успеха. Повторный поход был предпринят через два года, уже после смерти Касима, когда великокняжеские московские полки и касимовцы снова подступили к Казани. Ибрагим был вынужден заключить мир на условиях, предложенных Москвой. После замирения с Казанью Иван III смог продолжить политику своего отца в отношении Новгорода. Новгородцы к тому времени потеряли всякую способность сохранять хоть какое-то подобие самостоятельности. В городе боролись две партии – пролитовская, состоявшая из бояр во главе с Борецким, и промосковская, состоявшая из младшей чади, то есть простых людей. Поскольку бояре имели доступ к власти и принимали решения, то нет ничего удивительного в том, что в 1471 году Новгород заключил союз с великим князем литовским и польским королем Казимиром Ягеллоном. Казимир поставил в Новгород своего наместника и обещал господину Великому Новгороду защиту от Москвы. Третьим членом антимосковской коалиции стал золотоордынский хан Ахмат, также находившийся в союзе с Казимиром. Увидев, что против него создана столь серьезная коалиция, Иван III, политик умный и осторожный, решил также искать союзников. Его взоры, естественно, обратились в сторону враждебного сараю Крымского ханства. В 1473 году договор о союзе с крымским ханом Менгли-Гиреем стал реальностью. Крымчаки обещали воевать с литовцами, ожидая от Ивана помощи в борьбе с Ахматом. Войну против антимосковской коалиции Иван III начал с Новгорода, и не случайно. В низовских землях возмущение союзом Новгорода с Казимиром и Ахматом было чрезвычайно велико. Москвичи обоснованно рассматривали поступок новгородцев как измену общерусскому делу и сравнивали поход Ивана III с походом Дмитрия Донского на Мамая. Летописец писал, что Иван III шел на Новгород, цитата, «не яко на христиан, но яко на язычник и на отступник православия». Конец цитаты. Последнее обстоятельство для этнической диагностики весьма существенно. Как видим, в конце XV века представители нового этноса московитов перестали воспринимать реликт Древней Руси, новгородцев, как своих, так как индикатором этнической симпатии в то время являлось вероисповедание. Новгородцев, выбравших союз с католиками, москвичи приравнивали к язычникам. При общерусской поддержке На Новгород была двинута огромная рать под предводительством лучшего полководца Москвы, князя Даниила Холмского. С русским войском шли и отряды Касимовского царевича Данияра. Встретившись с новгородскими силами на реке Шелони, москвичи одержали полную победу, поскольку противостояло им хоть и хорошо вооруженное, но не обученное ополчение, а литовская помощь так и не пришла. Итоги битвы на Шелони оказались для Новгорода тяжкими. Новгородцы вынуждены были отказаться от планов союза с Литвой и заплатили великому князю большую денежную контрибуцию – свыше 15 тысяч рублей. Но хоть на помощь Новгороду не пришли литовцы, ему попытался помочь золотоордынский хан Ахмат. Форсированным маршем он дошел до Оки. По приказанию великого князя, касимовские царевичи Данияр и Муртаза выдвинулись навстречу Ахмату на рубеж Коломны и Серпухова, готовясь отрезать войско Ахмата от обоза в случае дальнейшего продвижения его к Москве. Золотоордынский хан, узнав об этом, решил не связываться с касимовцами и быстро отступил. Иван III отчетливо понимал недостаточность достигнутых успехов. Существование сильной литовской партии в Новгороде и союзного Литве Золотоордынского ханства ставило под сомнение выполнение Новгородом своих обязательств перед Москвой. Поэтому Иван III стремился к окончательному подчинению Новгорода и низвержению Золотой Орды. Воспользовавшись тем, что младшая часть новгородская жаловалась ему на пролитовски настроенных бояр, просила защиты и называла его государем, Иван III в 1478 году предъявил новгородцам новые требования и выступил в новый поход. Программа его была лаконична. Цитата. «Вечу не быти, посаднику не быти, а государство все нам держати». Конец цитаты. После непродолжительного сопротивления новгородцы подчинились воле великого князя. Символ старинной новгородской вольности, вечевой колокол, был снят и отправлен в Москву, а десятки знатнейших семейств Новгорода были переведены и спомещены в области великого княжения, как служилые люди. Так закончилась история последнего этнического осколка Древней Руси, включенного в состав нового этноса. Пример Новгорода – это блестящий пример умирания этнической системы, при котором, как правило, исчезают не сами люди. Люди-то как раз остаются и входят в состав новых этносов. Но окончательно исчезает определенная система поведения, некогда связавшая этих людей воедино, делавшая их своими. Вместе с независимостью Новгорода исчезли все стереотипы поведения, характерные для вечевой Руси. А сами люди сохранили лишь память о своем происхождении. Безусловно, присоединение Новгорода к Москве явилось вершиной объединительной политики Ивана III. Однако этим дело не кончилось. В 1484 году на Москве известно учинилось, что тверской князь Михаил Борисович заключил договор с великим князем литовским Казимиром. Такой договор стал прямым нарушением соглашения Михаила с Иваном III, и великий князь Московский объявил Твери войну. Помощь с Запада, обещанная Казимиром, как всегда не пришла. И Михаилу ничего не оставалось, как признать главенство Ивана III и взять мир. Меж тем тверские бояре целыми семействами покидали своего князя и били челом Ивану III, прося принять их на службу. Лишаясь поддержки своего окружения, Михаил Борисович вновь уставил ряд с Казимиром, и это погубило его окончательно. Объявив Михаила изменником, Иван III двинул к Твери войска и осадил город. Преданный ближними боярами, тверской князь бежал в Литву, а на княжение в Тверь был посажен сын Ивана. Стояние на Угре. Летом 1480 года золотоордынский хан Ахмат подошел с войском к пограничной московской реке Угре, северному притоку Оки, и стал там лагерем, ибо ждал помощи от своего союзника, Казимира. Ожидания его оказались напрасны. Как опытный политик, Иван III предвидел грядущее столкновение с Ахматом, и направленный против него русско-крымский союз действовал. Поэтому Казимир вынужден был бросить свои силы на защиту Литвы от крымского хана Менгли-Гирея. Московская рать встала на противоположном берегу Угры, но ни Иван III, ни Ахмат не рискнули начать сражение. Знаменитое «стояние на Угре» продолжалось до глубокой осени. Исход его решил рейд русско-татарского отряда под командованием воеводы Ноздреватова и царевича Нурдаулет-Гирея в тыл Ахмата, Поволжье. Узнав об угрозе своим владениям, Ахмат быстро отступил, а Иван III, почувствовав силы противостоять хану, изгнал его послов и отказался возобновлять выплату дани. Легко понять, что стояние на Угре было лишь эпизодом в длительной борьбе двух коалиций – Новгородско-Литовско-Золото-Ордынской и Московско-Касимовско-Крымской. И уж тем более нет никаких оснований считать, будто стояние на Угре ознаменовало собой свержение ордынского ига. Как мы видим, с Ордой практически перестал считаться еще отец Ивана III, Василий Темный, который включал этнические осколки Золотой Орды в состав своего великого княжества. Да и современники воспринимали войну с Ахматом не как свержение ига, а как войну за веру с нечестивым противником, врагом православия. Представляется, что применительно к событиям 1480 года стоит говорить не о крушении ига, которого попросту не было, а о создании системы противостоящих друг другу политических союзов между государствами, возникшими на развалинах Золотой Орды. Великим княжеством Московским, Крымским и Казанским ханствами, Ногайской Ордой. При этом Ахмат и Ахматовичи, вплоть до формального падения Золотой Орды, ориентировались на Литву, а крымские татары – на Москву. Именно в союзе с крымским ханом решал Иван III и казанскую проблему. Когда одна из вдов казанского царя Ибрагима вышла замуж за Менгли Гирея, сын Ибрагима, Мехмед Ахминь, предъявил свои права на Казань и обратился за помощью к Ивану III. Иван III поддержал претендента, дав ему рать во главе с победителем при Шелоне, князем Даниилом Холмским. Силы союзников осадили Казань и установили там власть своего ставленника. В 1491 году Иван III точно так же оказал поддержку Менгли-Гирею в борьбе с детьми Ахмата. Это было началом окончательного крушения Золотой Орды. В 1502 году крымский хан достиг полной победы над последним царем Золотой Орды – Шихматом. В тот же период произошли другие изменения в рамках антимосковской коалиции. В 1492 году умер великий князь литовский и король польский Казимир. Его сын Александр был избран, подобно отцу, великим князем литовским, а на трон короля польского сел другой сын Казимира – Ян Альбрехт. Таким образом, личная уния Литвы и Польши оказалась разрушенной. Иван III воспользовался моментом общей неразберихи в польско-литовском государстве и неожиданно вторгся в литовские пределы. Литовцы и поляки оказались совершенно не готовы к войне, и увенчавший ее мир закрепил за московским государем титул великого князя всея Руси, ибо к Москве отошли ранее захваченные Литвой земли верховья Хаки, которые некогда принадлежали местным удельным князьям, перешедшим на московскую службу. И хотя итоги войны были закреплены династическим браком между дочерью Ивана III Еленой и великим князем литовским Александром, вскоре война за северские земли вспыхнула с новой силой. Решающая победа в ней была одержана московскими войсками в битве при Ведраше, 1500 год, что в значительной мере явилось следствием кавалерийских рейдов казанского царя Мехмеда Ахминя, отвлекшего на себя крупные силы врага. Итак, к началу 16 столетия у Ивана III имелись все основания называть себя великим князем всея Руси. Действительно, вся территория Древней Руси, за исключением части, захваченной Польшей, пошла в состав нового русского государства, которому предстояло теперь шагнуть в совершенно иное историческое время.